Моя шестая глава. Вечером мама уходит, пообещав рано вернуться. Я вешаю в подъезде два объявления. Сделав уроки, немного пою. Кто-то стучит в стену. Это даже приятно. Меня услышали. Когда я ложусь, мама еще не вернулась. Я лежу и думаю об Аде. Точнее, думаю, о чем сейчас думает Ада. Неудивительно, что мне не спится. Все-таки в какой-то момент я засыпаю, потому что, открыв глаза и обнаружив у себя в ногах маму, выплываю в реальность из сновидения про Аду, двух тигров и падающие звезды. «А, привет», — бормочу я. «Я решилась», — говорит мама. «Отлично», — отвечаю я и натягиваю одеяло на голову. «Мы переедем, малыш». «Отлично, мой хороший, хороший мальчик. Ты заслуживаешь нормального подъезда и нормальных соседей. Давай завтра об этом поговорим. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я... Да, я решила, мой чудесный мальчик. Тебе спеть колыбельную? Не сейчас. Ты такой замечательный, Барт. Я только это хотела сказать. Ты должен понять, мой чудесный малыш, ты для меня все. Отлично. Ты такой...» Мама икает. Она отворачивается, целится всем телом в диван и попадает. Я больше не думаю об Аде. В полглаза я слежу за мамой, которая уже завела мотор в носу. Иногда я думаю, как могла бы выглядеть, имеясь она, моя собственная комната. На стену я повесил бы фотки Мохаммеда Али и Брина Терфеля. У окна стоял бы небольшой письменный стол, а над кроватью висела бы бра. Ключ в дверном замке тоже не помешал бы. Утром я просыпаюсь от звонка будильника. Мама спит в одежде, открыв рот. У нас есть хлеб и молоко, и есть даже с чем сделать бутерброд. Ланчбокс так набит, что я с трудом его закрываю. На лестничной площадке я обнаруживаю на полу одно из своих объявлений, смятое. Я возвращаюсь в дом за скотчем, затем разлаживаю бумагу на коленке и заново приклеиваю к стене. Добавляю надпись «Пожалуйста, не срывайте». В школе у ворот меня встречает Ада. «Идем». Ада не просит, а командует. Я иду за ней по коридору в цокольный этаж. Здесь находятся спортивные раздевалки, кабинеты труда и музыки. Она открывает дверь в туалет в конце коридора и затаскивает меня туда. Умывальник упирается мне в спину. Ада запирает дверь. Мы стоим так близко друг к другу, что я вдыхаю исходящий от Ады запах, втягивая его обеими ноздрями. Сегодня она пахнет медовой дыней. Вчера было что-то другое. Так мы и стоим. Я задерживаю дыхание, пытаясь преодолеть приступ клаустрофобии. Что, собственно, происходит? «Спой для меня», — говорит Ада. «Я не могу петь здесь, но я хочу слышать, как у тебя получится». «Зачем?» «Попробуй спеть. Надо бы свалить прямо сейчас. Уйти, сказав, что я не могу тут стоять, как дурак». Но Ада ждет. И не для того, чтобы надо мной посмеяться. По крайней мере, мне так кажется. Я закрываю глаза, пытаясь представить, что я дома. Вижу перед собой занавеску от душа, шкафчик с лекарствами и зеркало, повешенное слишком высоко для меня. Во рту у меня выжженная пустыня, горло словно сдавили. Я напрягаю мышцы живота, набираю в грудь воздуха и пою так, что в ушах звенит. Выходит чудовищно, как это будет и на концерте. Заметив, что я собираюсь замолчать, Ада берет меня за руку, просто сплетает свои пальцы с моими. Рука у нее теплая. Я, не открывая глаз, продолжаю. И вдруг происходит что-то невероятное. Звуки подчиняются мне и становятся прозрачными, как ледниковая вода. И чем больше я пою, тем лучше у меня получается. Я пою для Ады, запершись в грязном школьном туалете. И это здорово звучит. Не волшебно, конечно, но определенно хорошо. Для школьного праздника сойдет. Я обрываю пение, открывая глаза. «Ты правда очень здорово поешь?» «Я не хотел». «Правда?» «То есть хотел?» Мы смотрим на наши сплетенные пальцы. Я отпускаю один руку, будто меня ударило током. Не знаю, как это случилось, говорю я. Мне кажется, ты справишься. Мы стоим вплотную, слишком близко. Мне кажется, что я сейчас задохнусь. Я прижимаю спиной к раковине. Да, но не можем же мы стоять на сцене, взявшись за руки. Я ногой распахиваю дверь и иду к лестнице. Подожди, Барт, мне надо тебе кое-что рассказать. Хорошо, только не сейчас. На школьном дворе воздух и пространство, и люди. Я отхожу в сторону и глубоко дышу. Значит, это возможно? Я пел чисто, не просто при другом человеке, но еще мы и стояли нос к носу. Дело в волшебстве Адиных рук, или я могу петь и без них? Я не успеваю как следует додумать эту мысль, как ко мне подходит Август. Чего стоим? Я киваю. Знает ли он, что я только что был внизу с Адой? Это правда, что говорят? Что правда? Переспрашиваю я, не представляя, о чем он. Поодаль стоят, глядя на нас, еще несколько ребят. Брови Августа слегка приподнимаются. Ну вот сейчас все выяснится. Что ты живешь в трущобах, и твоя мамаша весит 200 кило. Мое тело словно наливается свинцом. Нет, говорю я жестко, неправда. И сколько же она весит? 60 кг. Я отвечаю в полной уверенности, что так оно и есть. Без этого трудно говорить убедительно. Да? Никто не знает, сколько весят их мамы, особенно если те стройны и тянут не больше, чем на 60 кг. Август кивает. Частью души я надеюсь, что на этом все кончится. Август поймет, что Ада распространяет отвратительные слухи, доверять которым не стоит, что Ада рассказал это Августу в момент слабости, что все можно списать на недоразумение, что в сторонке стоящие парни ничего не слышали, и что я могу уговорить какую-нибудь стройную тетеньку выдать себя за мою маму и подтвердить, что мы живем в обычном доме, где лестницы моются каждую неделю. Но рассудком я знаю, что это только начало. По-моему, от тебя пованивает плесенью, бросает мне Август и отходит. Немного погодя ко мне подбегает с обеспокоенным лицом моя одноклассница Марита и спрашивает, так ли все у меня плохо, как она слышала. «Понятия не имею», — отвечаю я. «Ваша квартира правда в таком социальном жилье?» «Если пятикомнатные апартаменты с балконом и тремя каминами называются социальным жильем, то да, тремя каминами. Нет, с двумя и с изразцовой печью. До начала занятий еще двое-трое подкатывают ко мне с теми же вопросами. Ады нигде не видно. Куда она подевалась?» Урок начинается, а Ады все нет. Может, она испугалась? Ее можно понять. Вряд ли кому-нибудь хочется нажить себе врага в лице человека, собирающего фотографии маньяков. Зато теперь никаких сомнений в том, что Ада не умеет хранить секреты. Мозг кипит от множества мыслей. Вообще-то я даже хочу, чтобы мама со всеми своими килограммами заявилась на летний концерт или на любое другое школьное мероприятие. Мне вовсе не нужна пятикомнатная квартира с двумя каминами и изразцовой печью, но ежедневно я хожу по лезвию ножа. Еще чуть-чуть, и мы с Бертрамом поменяемся ролями. И жизнь в трущобах с необъятной мамой я могу компенсировать лишь тем, что так спою на летнем празднике, что у всех челюсти отвиснут. Учитель Эгель, не успев войти в класс, сообщает, что на последнем уроке состоится общая репетиция. Кто хочет, может воспользоваться залом и на переменах. Я стараюсь изо всех сил следить за уроком. Речь идет о норвежском языке, родном мне и потому нетрудном. Но сегодня я ничего не в состоянии понимать. После звонка я сижу за партой, пока Эгель не просит меня выйти во двор. «Жду не дождусь послушать тебя сегодня», — говорит он, когда я прохожу мимо. Во дворе никто не обращает на меня внимания. Все обсуждают сенсацию. Бертрам в зале читал рэп так же круто, как Снуп Дог, и взял себе артистический псевдоним «Полтинник», типа как у Кёртиса Джексона по кличке 50 центов. Я оглядываюсь. Бертрам больше не бродит в одиночестве по задворкам. Он со всеми. Вот-вот он сделается своим в доску, а кто-то другой станет изгоем. Проходит слух, что Б-класс репетировал танец, который вызовет настоящий фурор. Не так давно я смотрел по телеку фильм о французской революции и прямо почувствовал, каково это — сунуть голову под гильотину. Огромное острое лезвие обрушивается на тонкую шею, и вот уже моя башка на шесте в углу школьного двора. Проблемы с учебой к концу дня лишь усугубляются, как будто во мне сбилась настройка. Раньше я всегда считал, что в конце концов все будет хорошо. Какая чушь. Или нет? Я стою на сцене. Это правда. Неважно, что это всего лишь сучковатые, потрепанные подмостки в школьном актовом зале. Идет последний урок. Мы начинаем репетицию летнего концерта. И я точно знаю, мне здесь не место. И все же я стою на сцене, судорожно глотая воздух. Учитель улыбается мне и спрашивает, все ли в порядке. Ада так и не появилась. Все смотрят на меня в нетерпеливом ожидании. Кому какое дело, что у меня жирная мама и что я живу в разваливающемся доме, если я сейчас блесну талантом? Спой то же, что было на записи. Что? Ты пел Моцарта. Откуда вы знаете? Я люблю классическую музыку. Загрузил трек. Мне надо для начала разогреть связки. Ну, конечно. Пойду в гардероб. Хорошо, а мы пока займемся чем-нибудь другим. Я иду в гардероб, потом по коридору и вхожу в кабинет администрации. Там я прошу секретаря дать мне адрес. Она протягивает желтоватый листок с названием улицы и номером дома. Затем я бегу к выходу, подальше от актового зала, и даже не оборачиваюсь. Никогда раньше я не замечал, что, оказывается, здания вокруг школы очень разные. Тут и старые доходные дома, и новые многоквартирные, и квартал с роскошными виллами, и маленькие домики. Я слышал, тут живут люди с деньгами и без. Таких районов в городе немного. И когда я оказываюсь перед домом Ады, то вижу, как он отличается от всего, что попадалось мне на глаза. Я дважды проверяю адрес по бумажке и читаю фамилию на почтовом ящике. Ада живет не в замке, но я не удивлюсь, если за дверью окажется лакей в ливрее. Мне открывает усталая женщина в дорогих украшениях. «Ада дома?» — спрашиваю я. «Дома. По-моему, я тебя раньше не видела. Я здесь и не бывал. Мы одноклассники. Это тебя? Тебя зовут Барт. Да, я про тебя слышала. Ада у тебя обедала. Похоже, Ада всем, кому могла, поведала и обо мне, и о моей маме. Могу я ее увидеть? Проходи. По коридору четвертая дверь налево». «Четвертая дверь налево? У нас в квартире одна дверь, да и та в сортир». Я разуваюсь, иду мимо огромной гостиной, гигантской ванной и нескольких закрытых дверей, пока не оказываюсь перед нужной. Как мне себя вести? Я рассержен или разочарован? Или сделать вид, что ничего не случилось? А может, отругать ее, гордо удалиться? Или, коль уж на то пошло, предстать перед ней психованным собирателем маньяков? Да нет, все не то. Чувство борется во мне, и ни одно не побеждает. Себя не изменишь. Жизнь, по-моему, вполне приемлемая штука. Плохих людей не бывает. И наша Земля — крутая планета. Или все не так? Я не успеваю постучаться, как передо мной в дверях возникает Ада. Думаю, не потому, что у нее способности к телепатии, а потому что она собралась, к примеру, в туалет или на кухню сделать себе яичницу. «Ой», — говорит она и шумно сглатывает. «Я мимо проходил», — сообщаю я, и поскольку Ада молчит, продолжаю. так же, как ты вчера шла мимо нашего дома. Ада так выдыхает, будто ее проткнули насквозь. «Зайдешь?» — спрашивает она. «Отличная комната», — говорю я, оглядевшись. «Отличный дом». «Не надо. Сегодня день неоконченных фраз. Подчас они значат много больше, чем обычные предложения. Не подумайте, что в моих словах таилась насмешка. Хотя, может быть. Но сейчас мне не хватает ума, чтобы это понять». Ада садится на стул перед письменным столом. Не буду даже пытаться перечислить всю технику, гаджеты, айподы и прочие вещи, которые находятся в комнате. Наверняка все это стоит кучу денег. «Ты заболела?» — спрашиваю я. «Слегка». Я смотрю в окно, чтобы не разглядывать обстановку. В саду батут и бадминтонная сетка, а бассейна нет. «Барт, я знаю. То есть я не собиралась ничего рассказывать Лисе. Но я плохо храню секреты. Лися спросила, где я была, и я не хотела врать. Она же моя лучшая подружка. А Лися, наверное, не поняла, что ни в коем случае нельзя этого говорить остальным. Возможно, я забыла ее предупредить. И она тут же послала СМС Вильде, а та общается с Августом. Я понимаю, ты чудовищно зол на меня. Я просто не подумала. Я не просил ничего объяснять. Но я очень хочу это сделать. Понимаешь, по-моему, мне не нравятся секреты. Значит, все в школе уже в курсе. Я пожимаю плечами. И тут происходит нечто странное. Будто в носу у меня вот-вот взорвется. Может, я заболел? Я не из тех, кто себя жалеет. От этого только делается грустно, и лучше никому не бывает. Я поворачиваюсь к Аде спиной, уже предчувствуя, что сейчас произойдет. Сказать по правде, я не плакал с самого раннего детства. И если уж со мной это случится, то лучше бы не на глазах у девчонки, которую я то ли ненавижу, то ли она мне нравится. В любом случае, положиться на нее невозможно. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Ада. «Опусти она мне руку на плечо, не знаю, смог ли бы я сдержаться». По счастью, Ада стоит неподвижно в метре от меня. В носу меня отпускает. Я умудряюсь обернуться и проговорить. «Конечно, все в порядке. Извини, Барт». «Ладно, и совсем не обязательно каждый раз называть меня по имени». «Хорошо. Мне ужасно неловко. И ты потому осталась дома?» Теперь уже она смотрит в пол и кивает. «А маме ты тоже рассказала?» Ада внезапно вскидывает на меня глаза. «Нет. Ей я говорил про тебя только хорошее. Я не собиралась плохо говорить о твоей маме, но...» «Ладно», — перебиваю я. И мы стоим посреди Адиной слишком большой комнаты, прислушиваясь к далеким звукам. Настроение от этого не улучшается, но и хуже не становится. «Хочешь послушать, какая мне нравится музыка?» — говорит Ада. «Давай». У Ады не самый плохой вкус, в отличие от меня. Я думал, будет рэп или хиты, которые всем нравятся. Но она слушает исполнительниц, поющих под акустическую гитару. Они звучат очень по-взрослому и хорошо идут под свечи темными осенними вечерами. А Аде они тоже почему-то идут. Только вот дом у нее неправильный. Кажется, будто мы пробрались в королевский дворец. Я остаюсь обедать. Оказывается, здесь питаются вовсе не исключительно черной икрой или суши. Мы едим обычную пиццу, и Адина мама вся ею перепачкалась. «Ты где живешь?» — спрашивает она с набитым ртом. «В старом доме», — отвечаю я. «Старые дома бывают очень уютными».